Глава 14. Раздача слонов. Прямо на входе в наш лагерь меня и Гороша встречал Арбанипал. И что же нашему командиру, интересно, от нас так срочно понадобилось? Не мог же он узнать о наших приключениях так быстро? Значит, второй уровень лорда? А я ведь до последнего надеялся, что это ошибка в командном канале. Он только начал говорить, а уже с трудом удержался, чтобы не застонать от расстройства. Ну как я мог забыть, что наш командир видит всю информацию о подчиненных демонах? А мы ведь даже не пытались скрываться. Да какой там скрываться? Лично я так просто об этом и не подумал. Вот до чего доводит расслабленность после боя. А ведь в истории очень многих так называемых победителей так и брали, сразу после победы, горяченькими. Тогда слушай меня внимательно. Арбанипал резко сменил тон, перейдя от показного расстройства к жесткому наезду. Старейшина Орлой просил присмотреть за тобой и прикрыть от, скажем так, обычных неприятностей. Но ты сам лишил меня этой возможности. Теперь с твоим вторым уровнем лорда у меня нет выбора, кроме как перевести тебя в учебную 9000. Обычные неприятности? Надеюсь, он говорит о какой-нибудь дедовщине, а не о чем-то более серьезном. А еще эта всплывшая учебка. Так не хочется тратить в ней несколько лет, не пойми на что. А ведь выбора никакого нет. Или есть? Я хочу отказаться от обучения и сразу перейти на действующую службу. А что, я же не хрен с горы, а как-никак цельный повелитель, да глава своей семьи. Разве за такое не положено поблажки? И я. Тут же присоединился греющий рядом уши Горош. Да вы понимаете, что вас ждет? Взъярился Арбанипал, но как-то быстро потух. Впрочем, это ваш выбор, и не мне вас теперь переубеждать. Хотите с мусорным рейтингом идти в 8000? Вперед. Но в какие неприятности это выльется от ревнителей традиций, до тех, кто посчитает, что ваше пребывание в одних с ними рядах наносит оскорбление чести мундира, вы очень скоро узнаете на своей шкуре. Если не передумали, то у вас 3 дня увольнительный, а потом получите предписание по новому месту службы. Ну вот, бюрократия, совсем как у нас. Впрочем, я многое готов стерпеть за возможность, пусть и ненадолго, вернуться домой. Соскучился я что-то по своим. «Спасибо, что прикрывали нас». Я вежливо поклонился Арбанипалу. «Не знаю, что именно он делал и чего это ему стоило, но если тебе помогают, то как минимум за это надо поблагодарить. Если, конечно, не хочешь нажить врага или недоброжелателя на ровном месте». Арбанипал явно не ожидал от меня такого. Пару секунд демон молчал, а потом резко кивнул, принимая благодарность, развернулся на месте и улетел куда-то по своим делам. «Алексей!» Начал что-то медленно тянуть Горош, но я его перебил. «Будешь и учителя, обучайся, но слоты способностей не занимай. Я пока тоже постараюсь найти для тебя что-нибудь новое и интересное. Когда вернусь, вместе посидим и подумаем, какой набор способностей тебе больше подойдет». Каждым словом на лице Гороша появлялась все более широкая улыбка. «И чего он так радуется? Неужели в самом деле думал, что я просто так забуду о его существовании?» «Ну уж нет, у меня не так много вассалов, чтобы ими разбрасываться. А еще этот демон понемногу становится мне другом. Не знаю, как для других, а для меня это слово много значит. Встретимся через 3 дня». Не удержавшись, я обнял Гороша на прощание и открыл портал в родную башню. Упс, чуть не забыл. Быстренько призвав с помощью поиска сразу обе добытые во время испытания каменные статуи, я закинул их вперед, а потом прошел в проход уже и сам. Как ни странно, никто на мое появление не отреагировал. Ну да, прошло ж всего ничего. Спрашивается, зачем беспокоиться или, не дай бог, радоваться. Недовольно бухтя, я дотащил первую статую Горгульи до входа и, сложив небольшой постамент из так и не убранных обломков, установил ее на него. Красота! Теперь провернуть то же самое со второй, и парадная дверь выглядит уже на порядок лучше. Вот только неужели этим все и ограничится? Я, если честно, надеялся на что-то большее. Все-таки не в простом месте их получил. «Леша!» Мне в спину врезался ураган по имени Эльфи, тут же превратившийся из стихийного бедствия в небольшое юркое животное, моментально исползавшее меня вдоль и поперек. Прекратив истязание любимого повелителя с помощью щекотки, я стянул демонессу с себя и с улыбкой встретил уже и всех остальных. Демоны и люди, когда-то враги, а теперь настоящие товарищи, все они выражали свои чувства уже более сдержанно. Скупые мужские объятия, да легкие женские поцелуи в щечку. Даже Настя смогла не выделиться из общего ряда, хотя мне почему-то казалось, что далось ей это непросто. Или я сам себя обманываю? В любом случае, это все было так по-домашнему, что я тут же почувствовал, как впервые за очень долгое время получается расслабиться. «А мы с охоты?» — довольно улыбнулся Арамис. «Договорились с Соболевым о поставках карт для армии». «Диких демонов-то полно», — сурово добавила Элулу. «А раз так, то зачем тогда разбазаривать сокровища башни?» «Скучали. Вместо разговоров о делах мне больше хотелось поболтать о чем-то своем. Убедившись, что ничего серьезного не случилось, я как-то расслабился и приготовился к настоящим каникулам». «Конечно». Несмотря на смущение, первой на этот раз ответила Настя, но ее тут же прервал удивленный возглас Арамиса. «А что это за штуки? И почему они светятся?» Его палец указывал прямо на притащенных мной горгулей. И с теми явно творилось что-то странное. Сами каменные статуи начали излучать легкое серебристое сияние, уже охватившее собранные мной на скорую руку постаменты. На мгновение мелькнула мысль, может быть, разломать все, пока ничего не случилось. Но Элулу, видимо, уловив мой порыв, успела ухватить меня за плечо. И чего это у нее так блестят глаза? Похоже, что сейчас тут происходит что-то на самом деле хорошее. Успокоившись, я смог уже просто с интересом наблюдать за дальнейшими метаморфозами. Сначала кучки щербатых и расколотых кирпичей превратились в настоящие узорные постаменты. Потом во все стороны от башни, как лучи, поползли каменные дорожки, которые на расстоянии около 100 метров начали собираться в самую настоящую стену. «Неплохой внутренний дворик получается. Если тут все засадить, может стать по-настоящему красиво», — мечтательно протянула Эмма. «А я тут же вспомнил песню, где обещали выращивать яблони на Марсе». «А что, очень похоже. Там красная планета. У нас не менее красный мир и уголок живой природы». «Жалко, ворот пока нет». Арамис указал на проем в стене, где в теории можно было бы расположить что-то подобное. «Еще вырастут», — тихо сказала Настя, и только сейчас я обратил внимание, в каком возбужденном состоянии находятся все демоны. «А почему вырастут?» Кажется, последний вопрос я задал вслух. «Я не знаю, откуда ты достал настоящие статуи из окаменевшего хаоса». Я от удивления даже вынырнул из манящих зеленых глаз прямо передо мной. «Значит, мои горгульи оказались сделаны из чего-то очень редкого. Хотя, в принципе, они из хаоса, меч из него же, все логично». А Настя тем временем продолжала. «Сейчас был запущен процесс улучшения башни. Какие-то возможности откроются сразу. Какие-то, как защитная стена, будут сначала подготавливаться». «То есть ты хочешь сказать, что и стена подрастет, и ворота добавятся?» Как будто о самом важном в жизни сурово спросил Арамис. Порой он походил на большого ребенка, большого, сильного, по-своему мудрого, и на которого всегда можно положиться. Побольше бы, кстати, таких. Меня же сильнее всего прочего заинтересовали слова о моментальных изменениях, и я поспешил открыть меню башни. «Великая башня повелителя демонов. Уровень 1. Доступно зерно новой башни. Будьте осмотрительны. Миньон, который получит зерно в дар, сможет основать собственную башню и стать повелителем». «Вот это да! Вот это подарок! Уже не просто башня, а великая! Да еще и зерно!» Я не удержался и тут же всем рассказал о новых возможностях. «Понимаете, я смогу сделать одного из вас повелителем, который тоже сможет пользоваться силой судьбы, и в итоге наша мощь станет немного сильнее. А там, если я все правильно понял, уровень башни можно еще повышать, и тогда, возможно, такие же семена мы найдем и для других». По мере того, как я говорил, улыбки на лицах моих друзей стали пропадать, и их сменила суровая решительность. «Как будешь делить?» — коротко выпалила Элулу, выразив главную мысль. Тут же я растерялся. «Вы же понимаете, что тот, кто станет повелителем, будет вынужден зачищать этажи своей башни, пробираясь наверх, и рисковать при этом жизнью?» И кого я хотел этим напугать? Все только еще больше сосредоточились. «Тогда устроим турнир». Наконец-то, найдя решение, выдохнул я. «В тренировочном зале. Для начала попробуйте уничтожить моего голема, а там посмотрим, надо ли будет продолжать». «Ну и чего тогда терять время?» Эмма, которая еще буквально пару минут назад мечтала о цветущем саде и пустыне Инферно, первая ухватила меня за руку и потащила внутрь башни. Все-таки вокруг меня собрались правильные люди и демоны. Да, у каждого из них свои заскоки, но то, что они готовы рисковать ради того, чтобы стать сильнее и защитить своих друзей, это не может не радовать. Добравшись до тренировочного зала, где можно сражаться в полную силу, не опасаясь нанести, как, впрочем, и получить, несовместимые с жизнью повреждения, я разделил пространство на 6 равных зон, по одной на каждого из претендентов. Если честно, я был сначала готов сделать и 7, когда увидел, как в углу мнется мой недавний пленник, по совместительству бывший падший. Но, судя по его не самому боевому настрою, вступить в нашу команду его так и не убедили. Ну, на нет и суда нет. Кандидатов и так более чем достаточно. Призвав кровавого голема, я попросил башню перенести его копию на каждую из арен и задал для начала самый простой из боевых алгоритмов – максимальная агрессия. Конечно, управляя этим созданием магии смерти, он смог бы стать еще опаснее, но делать это в равной степени в 6 схватках одновременно я точно не смогу. А условия, если я хочу, чтобы потом между моими друзьями не было обид, должны быть равными. «А не слишком ли?» Настя, будучи уже действующим повелителем, принимала участие в этом мероприятии исключительно как наблюдатель и сейчас пристроилась рядом со мной. Я так понял, ее смутило то, что я приделал големом когти из мертвой стали и бронепластины из хладного железа. «Если что, упростим». Немного подумав, я пожал плечами. «А что, если уж устраивать проверку своим, то без поблажек, а то ведь зазнаются». Хотя, устремив взгляд на арену, я заметил, что никто из моих миньонов не чувствует себя комфортно. Судя по всему, в последнее время они тренировались только в групповых схватках, и сейчас, оказавшись поодиночке, они неожиданно осознали, как им не хватает напарника рядом. «Ну да ничего, тогда тем более такая проверка лишней не будет». «Начали!» Мой голос прогремел на всех аренах, и кровавые големы ринулись вперед. А ведь мне и самому интересно, чего народ успел добиться, пока меня не было. Да и просто сам факт, удастся ли им победить, и за счет чего. Хотя, может быть, я и правда перестарался с усилением големов. На первый взгляд, на каждой из 6 арен мои творения теснили своих противников, не давая им нанести себе вообще никакого вреда. «Я же говорила!» Тут же напомнил о своем предупреждении Настя. «Без шансов. Я же знаю, на что они способны, а на что еще нет». «Зря ты так. Не знаю, то ли это дух противоречия, то ли я на самом деле это чувствую. А я вот верю в ребят. Каждый из них через такое прошел, что готов поспорить. Хотя бы один, но обязательно справится». «Принимаю спор». Тут же откликнулась Настя, но голос ее звучал уже немного по-другому. Напряженно, что ли. «Если выиграю я, то и решать, кому достанется зерно, тоже мне». И почему мне эта вроде бы обычная пикировка так не нравится? Но и просто отказываться от своих слов как-то не хочется.